и жизнь уйдет, ямки забьются все новым мальчиком или новой девочкой. Цветы сереют, тенясь со звездами, а ты одна сидеть и помнить юность. Ясно? В горе был слон, а в нем росли алмазы. Бронзы до короны ковал кольчуги латы королю, а только стал ценить семью и мир он. Настало место злату и красе, но до войны рукой подать. Тогда работу новую свою оставить мне придется. Земля дала еду и славу, а мы ей трупов и говна. Французские пищали, звонки в квартиры, выход в свет и смерти, смерти в темноте и взрывы. Москва стоит, а Тулы нет, той Тулы нет. Встали заборы на метр впереди, и баба шла не рядом, мимо, к нему, тому. Меня в нем нет. И дверь не в скрип, а в ваши слезы ушел тот гость, который был, пока была ты молода и с ним знакома по улыбке. Так рос корнем в землю, а желтым всем к солнцу, а как холод гнилью цвет отстилал снег. Переломы и подъемы, колышки и крепости, пустоши и вышины, цели и провалы шли годами, а мы за ними следом цепи шли. Сзади роют ямы люди, не для битвы, для друзей. Громко скажем, мы там будем, сядем вместе веселей.